«Ты моешься каждый вечер», — выкрикнула я. «Почти каждый день моешь голову. Предпочитаешь кофе чаю. Но сегодня вечером выпил бокал красного вина. Не далее, как час назад ты гладил собаку, а потом принял душ. Ты намекаешь, что от меня воняет собачьим дерьмом?» «Я хочу, чтобы ты отошел от двери. Он там, а задвижка не слишком крепкая». Мэтт взглянул на задвижку на двери, потом на меня. «Если он все еще там, кого же я тогда видел в переулке?» — задал он резонный вопрос. Ответа у меня не нашлось. Пока я думала, что сказать, Мэтт потянулся к задвижке. «Нет!» Я молниеносно оказалась у него за спиной. Моя рука потянулась, чтобы остановить его. «Нет, даже не думай. Пусть этим занимается полиция». «Клара, я хотел...» В этот момент раздался стук в дверь черного хода. Снаружи замаячила огромная тень. Мэтт оказался проворнее меня и открыл дверь. Его приветствовали удивленно. «О, добрый вечер, сэр!» Мэтт по-хозяйски впустил в дом трех полицейских. Они вежливо выслушали мой рассказ. Но когда я сказала им, что убеждена, незваный гость у меня в подвале, их отношение к происходящему резко изменилось. Они напряглись, встревожились. Один из них, самый старший, взглянул на Мэтта. «Вас вызвала мисс Беннинг, сэр?» Мэтт отрицательно покачал головой. «Нет, просто я не спал. Моя собака, по сути, еще щенок, ей приспичило на улицу». «И вы видели мужчину в доме мисс Беннинг?» «Увы, нет. Я услышал ее крики. Заметил какое-то движение у входной двери. Я хотел войти в дом с черного хода, но дверь оказалась заперта. Я обежал дом, но еще не добравшись до входной двери, услышал чьи-то шаги. Я прошелся по переулку и снова услышал шаркающие шаги, но ничего не разглядел». «Сейчас в округе полно барсуков». «Верно. Вчера наткнулся на одного у себя в саду», — согласился Мэтт. «Мне плевать, кто там шел по переулку», — гаркнула я. «Мужчина, который напал на меня, не мог покинуть мой дом. Обе двери были заперты. Я сама отпирала заднюю дверь». Я головой указала на дверь в подвал. «Он там!» Мэтт взглянул на меня и вздохнул. «Ладно, теперь, когда прибыла помощь, пойду взгляну. Прикройте меня, сержант». С этими словами он протянул руку, отодвинул задвижку и взялся за ручку. «Прикройте меня, сержант!» Я схватила его за руку, пока он не потянул на себя дверь. «Что, черт возьми, ты делаешь? Ты ведешь себя, как дешевый статист в спагетти-вестерн». Сноска. В отличие от классического вестерна, спагетти-вестерн многозначительно мрачен, насыщен жестокостью. Его герои холодные и безжалостные авантюристы. Кроме того, такие фильмы не претендуют на реалистичность. Это своего рода кинематографические притчи. «Возле тебя трое полицейских. Отойди, дай им заняться своим делом». «Клара!» Я заметила, как два констебля переглянулись за спиной у Мэтта. Сержант не смог скрыть усмешку. Мэтт снял мою руку со своей руки. «Клара, я очень тронут, но...» «Что мне нужно сделать, чтобы ты отнесся ко всему этому серьезно? В подвале человек, который напал на меня. Возможно, тебе трудно поверить, что кому-то пришло в голову напасть на меня, но, клянусь, так и было. Если ты откроешь эту дверь, то запросто можешь пострадать». Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Я уже не могла мыслить здраво. Единственное, что я понимала, я не хотела, чтобы Мэтт спускался в подвал. «По правде сказать, мисс», — начал было сержант. Не знаю, как такое могло произойти, но теперь я крепко схватила Мэтта за обе руки. «Меня не впечатляет глупое геройство. Если не можешь вести себя благоразумно, иди домой. Пусть за дело возьмутся профессионалы». За нашей спиной фыркнул один из полицейских. «Клара, замолчи», — тихо произнес Мэтт. Внезапно меня осенило. Все трое полицейских, казалось, веселились от души. Мэтт поднял свои руки, которые я держала мертвой хваткой. Я отступила. Меня пронзило ужасное чувство. Я только что выставила себя на посмешище. Высвободив руки, Мэтт полез в задний карман джинсов. Вытащил маленький черный бумажник. «О, нет!» Одной рукой он открыл бумажник и показал удостоверение. Мне понадобилось несколько секунд, Чтобы прочесть текст и удостовериться, что на маленькой фотографии изображен стоящий передо мной мужчина. «Полиция Дорсета?» Проговорила я, как будто написанное на удостоверении было мне непонятно. «Клара, какая же ты дура!» «Да, заместитель начальника полиции. Ну, разумеется, он из полиции, иначе откуда он знает всех? Вот почему к нему так уважительно относятся». Никогда раньше я не чувствовала себя настолько глупо. «Дать бы тебе разок. Нет, этого мало. Наступить бы со всей дури тебе на ногу». «Каюсь, виноват», — сказал Мэтт. «Я мог бы отправить своих парней обследовать подвал, а сам стоял бы с тобой в обнимку. Но этому надо положить конец. Констебль Аткинс, останьтесь, пожалуйста, с мисс Беннинг». Констебль Аткинс подошел ко мне, а Мэтт открыл дверь, нагнулся, заглядывая внутрь, и зажег свет. Выкрикивая предупреждение, он стал спускаться по ступеням. За ним двинулись второй констебль и сержант. Мы с Аткинсом остались на месте, прислушиваясь к тому, как три человека ходят в подвале. Через несколько минут в дверном проеме показался Мэтт, вошел в кухню и поманил меня к себе. Когда мы оказались в соседней комнате, он повернулся ко мне лицом. Раньше я не видела его таким. «Клара», — произнес он, — «в твоем подвале никого нет». «Мы везде проверили», — продолжал Мэтт. «Да там и негде прятаться». Я не сводила с него глаз. Я была уверена. Я слышала, как некто ходил по подвалу. «Должно быть, он как-то выбрался из дома. Возможно, через окно», — рассуждал Мэтт. «Скорее всего, именно его шаги я и слышал там, в переулке». Я покачала головой. «Он был в подвале». Сказав это, я поняла, насколько упрямой кажусь. «Хочешь, чтобы ребята осмотрели дом? Проверили окна, поискали следы взлома?» Я кивнула. И трое полицейских начали обыскивать мой дом. Я несколько минут выжидала и не выдержала. Прошла через кухню и распахнула дверь в подвал. «Минуточку!» У меня за спиной стоял Мэтт. Я спустилась по ступенькам и стояла, оглядываясь, как будто могла заметить то, чего не заметили трое полицейских и заместитель начальника полиции. Стены в подвале были каменные, местами сырые, недалеко протекал ручей, но в основном сухие, с потрескавшейся штукатуркой. На полу возвышалась груда пластмассовых ящиков. За ними виднелся старый встроенный шкаф, который я использую для хранения инструментов. На стене полки с ветеринарными принадлежностями. Еще здесь был холодильник. Прятаться негде, и выхода нет, за исключением... В низком потолке подвала был люк. В давние времена, когда еще не было центрального отопления, его использовали для того, чтобы сгружать уголь прямо с улицы. С одной стороны он держался на петлях, еще с двух противоположных, на дверных засовах, а с четвертой запирался на висячий замок. Над люком на улице стоял большой и тяжелый цветочный горшок. Я подошла и крепко ухватилась за один из старых железных засовов. «Мы проверили», — начал было Мэтт, когда я стала изо всех сил тянуть, но засов заржавел и не поддавался. Мэтт, нагнувшись, чтобы не задеть низкий потолок, подошел и отстранил меня. Схватил засов сам и несколько раз попытался рывком открыть. Потом проверил второй засов и навесной замок. Люк не поддавался. «Вероятно, это была крыса», — сказал он. «Скорее всего, водяная. В поселке они не редкость». «Похоже», — согласилась я, хотя была уверена, что крыса не способна издавать звуки, которые я слышала. «Пошли», — бросил Мэтт. Мы поднялись по ступенькам. Полицейские были в доме еще минут 10, но, не найдя следов взлома, уехали, пообещав прислать завтра специалиста поискать отпечатки пальцев. Они были предельно вежливы, подозреваю, из-за присутствия Мэтта. Однако я была уверена, мне никто не поверил. Мэтт мог лишь подтвердить, что слышал мои крики и звуки, которые могли оказаться, а могли и не оказаться, шагами бегущего человека. Никаких следов незваных гостей. Только мои голословные утверждения. Даже змея исчезла. Я попрощалась с Мэттом, заперла все двери, проверила окна, накормила совят. Раненый совенок выглядел неплохо. Надо обработать ранку антисептиком. Он заснет, и все забудется. Я поднялась в спальню, нашла старую толстую фланелевую пижаму и легла в постель. Сон не шел. В конце концов, я окунулась в тревожное полузабытье, полное кошмаров. На рассвете я увидела не раз повторявшийся сон, которого боялась больше всего на свете. Я в зале с зеркалами. Куда ни повернись, всюду мое отражение. В течение сна отражения все сильнее искажались. Шрамы были уже не только на лице, но и по всему телу. Этой ночью сон был еще страшнее, чем обычно. Каждое зеркало было задрапировано зеленым шелком. Я бежала по залу в отчаянии, ища выход, а какая-то сила сбрасывала шелк с зеркал как раз в тот момент, когда я к ним приближалась. Зеркала начинали падать, все, к которым я прикасалась, падали на землю, разлетались на мелкие кусочки. Вот я уже больше не в зале с зеркалами. Я в своей кухне. Дорогу мне преграждает завеса из зеленого шелка, и кто-то, запертый в подвале, изо всех сил барабанит в дверь. Засов трясется, а дерево вокруг места крепления начинает трескаться. Я должна выбраться из дома, но не в силах пошевелиться. Лежу на полу и отчаянно пытаюсь подползти к двери черного хода. Но я беспомощна, как бывает только во сне. Проснулась я вся в холодном поту и поняла, что стук в дверь мне не приснился. Кто-то колотил в дверь черного хода. Я сползла с кровати, стянула пижаму и надела спортивный костюм. Я нисколько не сомневалась, что мой утренний визитер, Мэтт Хоар, питающий надежду застать меня в очередной раз в чем-то пикантном, чтобы рассказать в баре новую байку. «Жалкая корова», — станут говорить за кружечкой пива, «как будто всякий, имеющий глаза». Я выглянула в окно, но Мэтта было не видно, за навесом крыльца. Я сошла вниз, решительно настроенная не впускать его в дом. «Вы, свора, ради бога, заткнитесь!» — крикнула я совятам. Повернула ключ и на несколько сантиметров приоткрыла дверь. У двери стояла Салли. «Завтрак в постель!» — прощебетала она. Я промолчала, однако рассматривала поднос в ее руках и почуяла исходящий от него аромат. «Я хотела убедиться, что у тебя все в порядке», — сказала она. «И мне страшно хочется узнать, что случилось минувшей ночью». Я хранила молчание. «Если уж в 3 часа ночи к дому прибывают 2 полицейские машины, не может такого быть, чтобы наутро об этом не говорила половина поселка. Просто только я набралась наглости зайти расспросить. И я лучше всех делаю бутерброды с беконом. Вот чем пахнет. Беконом. И кофе». «Я собралась на пробежку», — привычно отмахнулась я. «Ты опоздала на 3 часа», — ответила она. Я повернулась к часам в кухне. Почти 9 утра. «И, по правде говоря, не похоже, что тебе сейчас хочется носиться по окрестностям». Салли была права, и я вернулась в комнату. Салли я не приглашала, но она почему-то решила, что может последовать за мной. «Мне нужно одеться», — сказала я, — «и я тороплюсь на работу. Тебе нужно перекусить. Сядь и поешь». Я поняла, что Салли, по-видимому, мастерски справляется с капризными пациентами, и мне не победить в этом споре. Кроме того, я умирала с голоду. Что случится, если один раз в жизни я опоздаю на работу? Салли налила кофе в 2 чашки и подвинула ко мне белый сдобный хлеб со щедрой мясной прослойкой. Я уже много лет не покупала белый хлеб и очень редко ела красное мясо. Я и представить себе не могла, какими вкусными могут быть бутерброды с беконом. «Спасибо», — немного смутившись, поблагодарила я, когда оторвалась от еды. «На здоровье», — ответила Салли. «Ну давай, расскажи. Нашли какую-нибудь из этих скользких, извивающихся тварей? А очаровашка Мэтт и правда оказался храбрым и искусным». «Извивающаяся тварь была только одна», — произнесла я, решив не реагировать на последний вопрос. «Змеи совсем не скользкие. Их гладкая чешуйчатая кожа напоминает шелк». «Зачем я это сказала? Меньше всего мне хотелось бы обсуждать свойства шелка». «Поверю тебе на слово. Но кто-то же проник в твой дом. Что, черт побери, случилось с этими птицами?» Я вкратце описала ей события минувшей ночи. Она подвинула ближе ко мне очередной бутерброд. Я не стала отказываться и пошла кормить совят. «Значит», — заговорила она через пару минут, — «в нашем поселке кто-то проникает в дома и оставляет после себя змей. Зачем?» «Мы не можем быть абсолютно уверены, что все происходит именно так», — заметила я, прекрасно понимая, что Салли права. «Перестань», — сказала она. «Ты часто слышала, чтобы змеи заползали в дома? Крайне редко. И вдруг это стало обычным делом, как будто они домашние мыши. Не говоря уж о том, что неизвестно откуда появляются экзотические виды». Я наблюдала, как она сует дохлых грызунов в нетерпеливо открывающиеся клювики. «Сейчас в поселке все встревожены», — задумчиво произнесла Салли. «За последние 2 недели я несколько раз обнаруживала, что в мою дверь бросали тухлые яйца. Раштаны и Паулсоны жаловались, что дети барабанят во входную дверь и убегают. Но заметь, вломиться в дом совсем другой коленкор». Я знала о том, что в поселке бьют окна. Пару раз мой мусорный бак выворачивали прямо на подъездную аллею, но я не стала обращать на это внимания. Однако Салли права, вломиться в дом совершенно другое дело. И ночью меня хватал за ногу совсем не подросток. А Салли тем временем продолжала кормить совят. Делала она это мастерски, учитывая, что ей явно не часто доводилось кормить осиротевших птенцов. Интересно, а часто ли она кормит таких же одиноких соседей?